Глава 11. Лавандовая весна. Итак, вчера он работал в цветочной кофейне, чашка кофе и три пиона. Букет с фото не от поклонников. Он отшутился, потому что не хотел выдавать место. Я не знаю, часто ли он работает там, или такое случилось только раз и больше не повторится. Не знаю, встречу ли его сегодня в этой кофейне. Но я просто обязана туда пойти и все выяснить. Долго собираюсь. В груди теплится крохотная надежда, и поэтому мне хочется выглядеть привлекательно. Выпрямляю волосы и завиваю кончики, пшикаю на них спреем для блеска. Делаю неброский макияж, долго роюсь в шкафу, выбирая наряд. Надеваю свободные серые брюки и лавандовый кроп-топ, открывающий талию. На ноги белые кроссовки. За сборами думаю о мистере Дорако и задаюсь вопросами. Интересно, какой он? Как он выглядит? Высокий, низкий, блондин, брюнет? Симпатичный ли? Я стараюсь приземлить себя и не тешить ложными надеждами. Если он так старается остаться инкогнито, значит, есть причины. Он не окажется прекрасным принцем из сказки, Еся, даже не мечтай. Он может стесняться, например, каких-то особенностей своей внешности. Ожоги, шрамы, инвалидная коляска. Я представляю себе многое. Это бы объяснило, почему он не идет со мной на контакт вживую. Но в конце концов я решаю. Мне все равно, как он выглядит и есть ли у него физические особенности. Вообще, я все таки сомневаюсь, что сегодня увижу его. Но уверена, что посещение кофейни даст мне хотя бы какие-то ответы. По крайней мере, я буду представлять, в каком направлении двигаться дальше. И вот я оказываюсь у кофейни. Я не сразу вхожу внутрь и еще пару минут топчусь у входа, разглядывая витрины с цветами и полосу искусственной зелени над дверью. Мне немного страшно, ладони влажные и холодные. Накатывает странное чувство вроде дежавю. Немного кружится голова, как будто упало давление. Я опираюсь о стену, глубоко дышу, жду, когда пройдут неприятные ощущения. Наконец, когда мне становится легче, я собираюсь с духом и хватаюсь за ручку. Зайдя внутрь, сразу оглядываю помещение. Почти все столики пустые. Один прячется за растениями. Я всматриваюсь, но никого не вижу. Мистера Дораку нет. Это успокаивает. Как будто подсознательно я этого и хотела. Видимо, я сегодня не готова к встрече с ним. Осталось узнать, где он сидел. Я осматриваюсь внимательнее, держа в памяти фон с фотографией мистера Дораку, и вскоре нахожу это место. Уединенный столик за растениями. Именно он. Я даже понимаю, с какой стороны сидел мистер Дораку. Вижу тот самый букет. Снова закружилась голова, да еще и заболела. Дурацкое давление? Сажусь за столик, чтобы прийти в чувство. Что сегодня такое, магнитные бури? Поднимаю взгляд на потолок и замечаю в углу камеру. У меня тут же зреет план. Дождавшись, когда головокружение отступит, я подхожу к сотруднице, изображая расстроенный вид. «Здравствуйте. Вчера утром я потеряла наушники. Думаю, что здесь. Я тут сидела у вас. Не находили случайно?» Конечно, ответ отрицательный. Я хожу по залу в поисках, заглядываю то туда, то сюда и тяжело вздыхаю. Потом возвращаюсь к сотруднице и прошу показать запись с камеры из зала, чтобы понять, заходила ли я сюда в наушниках или уже была без них, а то я точно не помню. Сотрудница спрашивает, когда примерно я тут была. Я называю время, когда мистер Дораку прислал фотографию своего стакана. Она возится в ноутбуке, а затем показывает мне экран. Мы вместе просматриваем запись. У меня учащается пульс, становится жарко. Сейчас я увижу его. И вот сердце пропускает удар. Я сразу его узнаю. Даже не потому, что он сидит на том самом месте, которое я вычислила по фото. Нет. Я просто чувствую. Как будто кто-то пробрался мне в голову и уверенно сказал: «Это он». Он сидит спиной. Светлые волосы, стриженный затылок, тонкая темная водолазка. Высокий. Намного выше Сержа. Худенький, но плечи широкие. Думаю, у него очень красивая фигура, хотя я и не могу разглядеть ее. Уже представляю, как обнимаю его и натыкаюсь на его косточки. Интересно, каково это? Долгое время я обнимала только Сержа, теплого и мускулистого. Ощущения были, словно я обнимаю скакового коня. Сотрудница прокручивает запись. «Что-то не вижу, как вы заходите». «Сейчас, сейчас я войду». Говорю я тоном Гарри Поттера, который все ждет появления отца у озера с кружащими в воздухе дементорами. Но, конечно, этого не происходит. Изображая озадаченность, я показываю на экран туда, где сидит мистер Дораку, и протягиваю. «Как странно! Я сидела за этим столиком!» «Это невозможно», — удивляется сотрудница. «Этот мужчина просидел там с утра и часов до трех. «Правда? Может, я ошиблась днем и приходила сюда не вчера, а позавчера?» Я с напускной растерянностью чешу лоб. Сотрудница смотрит на меня недоуменно и мотает головой. «Такого тоже не может быть. Позавчера этот мужчина сидел там весь день». «Весь день?» Повторяю я с непритворным удивлением. «Да, он по будням всегда приходит сюда работать и всегда сидит на одном и том же месте. Может, вы ошиблись со столиком? Или с кофейней?» Сотрудница смотрит на меня с жалостью. Я подыгрываю ей и задумчиво отвечаю. «Может быть». Просмотрев запись с другой камеры, мы так и не находим меня. «В конце улицы тоже есть кофейня, у нее немного похожее оформление», говорит мне сотрудница на прощание с фальшивой участливой улыбкой. «Удачи вам в поисках». Я иду к выходу и чувствую, как она смотрит мне вслед. Ждет не дождется, когда я уйду, чтобы обсудить с бариста сплетню сегодняшнего дня. Видел ту чудачку? Она не может различить две кофейни. Но мне плевать. Я толкаю дверь с победной улыбкой. Завтра я увижусь с мистером Дораку. «Так, помогай мне. Что лучше подойдет для свидания?» Вечером я бросаю на диван ворох одежды и вопросительно смотрю на свою соседку по квартире Майю. Майя подходит, развешивает одежду на спинке и оценивает критическим взглядом. «Слишком строго, подходит для ужина в монастыре». Она отбрасывает в сторону юбку клёш до колен и строгий свитер с воротом. «А это слишком просто». Она убирает кофейные брюки и светло-розовую рубашку. «Так, а это больше для новогодней вечеринки. А вот это?» Она берет черное обтягивающее платье с вырезом на юбке по самые трусы. «Просто кайф». Я критически оцениваю ее выбор. «Стоит дать пояснение». «Вообще все будет не совсем по классическому сценарию. Скорее, это свидание в одни ворота». Вспомнила я речевые обороты папы Сони на свадьбе. «И оно пройдет днем и в кофейне». Майя хмурится. «Что значит свидание в одни ворота?» В смущении я соединяю руки перед собой и барабаню пальцами друг о друга. «Это когда один из двух людей не знает, что будет свидание». Майя удивленно на меня таращится. «В смысле, не знает? Кому ты вообще собралась?» «К мистеру Дораку», — поясняю я. Майя в курсе про моего таинственного друга. Иногда мы с ней устраиваем вечерние посиделки на кухне. Я провела расследование и выяснила, что он работает в кофейне, использует ее под коворкинг. «И ты собралась прийти туда?» Майя округляет глаза. «Именно так». Я стыдливо опускаю взгляд на свои руки. Лицо Майи вытягивается. «Но, Еся, так нельзя!» Говорит она тоном заучки, которая никогда не нарушает правила в тот момент, когда класс собрался сорвать урок. «Если человек не хочет, чтобы его видели, значит, так и должно быть. Нельзя просто взять и заявиться к нему». Я вздыхаю. «Знаешь, в чем твоя проблема, Майка? Ты очаровательно правильная, но я...» Я беру короткое плиссированное платье брусничного цвета и прикладываю его к себе перед зеркалом. «Нет». Майя скрещивает руки на груди, сердито поджимает губы. Но отговорить меня больше не пытается. «Тогда надень его». Она кивает на платье у меня в руках. «Идеально для свидания в одни ворота. Но я все равно этого не одобряю». «А что на ноги?» Спрашиваю я. Мы выходим в прихожую. Майя заглядывает в обувницу. Первыми на нас смотрят кислотно-фиолетовые туфли-бастинды. «Ну уж нет, мои дорогие, ваш звездный час уже прошел. Я заталкиваю их в задний ряд. «Думаю, подойдут вот эти». Майя вытаскивает стильные золотистые туфли на каблуке. Я надеваю их. Мой вид мне нравится. «Не хватает маленькой детали», — говорю я и убегаю в комнату. Достаю из шкатулки заколку с лавандовой курочкой, цепляю на волосы. «Нет, только не курочка». Ноет Майя, когда я возвращаюсь. «Ты не на детсадовский утренник идешь. «Без заколки с лавандовой курочкой никакого свидания не получится», — заявляю я. Ни в одни ворота, ни вдвое. Майя закрывает глаза и мотает головой. Ты безнадежна. Ночью долго не могу заснуть. В голову лезут мысли и вопросы о мистере Дораку. Вот я подхожу к нему в кофейне. Интересно, как он отреагирует? Наверное, сначала разволнуется. Может, даже немного рассердится. Естественно, ведь я застану его врасплох. Но думаю, вскоре он смирится, что я раскрыла его личность. И даже почувствует облегчение, не нужно больше скрываться. Эти надежды меня успокаивают. Теперь я уверена, завтра все будет хорошо. На следующее утро я снова подхожу к знакомой кофейне. Волнуюсь сильнее, чем вчера, ведь шансы встретить мистера Дораку теперь гораздо выше. Я позвонила Булю и сказала, что заболела, сегодня поработаю из дома. Обычно после такого приходится еще 5 минут выслушивать гневные тирады, но сегодня, на удивление, у Буля хорошее настроение, и он просто отмахнулся от меня. За стойкой та самая сотрудница обрезает розы. Она меня узнает. «Нашли наушники?» Я сразу смотрю в сторону нужного столика. Там стоит кофейный стакан, но мистера Дораку нет. Где же он? «Что, наушники?» Не понимаю я, думая о своем. А потом вспоминаю свою выдуманную историю. «А, да, это правда была другая кофейня». Так и вижу, что она хочет закатить глаза, но сдерживается. Иду к кофейному уголку и делаю заказ. Украдкой слежу за местом мистера Дораку. Забрав приготовленный кофе, подхожу к столику, проверяю, не смотрит ли на меня кто, и трогаю стакан. Он почти полный и теплый. Я в полном недоумении. Вдруг он отошел в туалет и сейчас вернется. Но никто не возвращается. «Можно ли сесть сюда?» Спрашиваю я у бариста и показываю на столик. «Тут кто-то оставил кофе, еще теплый. «Можно», — отвечает он. «Посетитель только что ушел. Секунду, я уберу». Он выходит из-за стойки. Расстроенная, я сажусь. Мистер Дораку ушел перед моим приходом. Оставил кофе. Все очень странно. Может быть, он заметил меня? Но я пришла с другой стороны улицы. Смотрю в окно. Нет, отсюда ничего не видно. Возможно, у него образовались срочные дела, и ему в спешке пришлось уйти. А то, что мы не столкнулись лбами у входа, — просто случайность. Я решаю опять заглянуть сюда завтра. В этот день переписываюсь с мистером Дораку. Спрашиваю, как дела, что на работе. Аккуратно выясняю, не случилось ли у него сегодня какого-то форс-мажора. Оказываюсь права. Утром он экстренно забрал близнецов-племянников из детского сада. У обоих разболелись животы. Его сестра освободилась в обед, и до обеда мистер Дораку сражался с проблемой в квадрате в одиночку. Я представляю загадочного и томного мистера Дораку. Того, кто покоряет сердца героинь старинных любовных романов в компании двух поносящих мальчуганов-сорванцов, и мне становится смешно. А еще я в приятном шоке. Мистер Дораку наконец-то поделился со мной деталями из своей жизни, и теперь я знаю, что у него есть сестра и племянники. Если, конечно, он их не выдумал. Я выдыхаю. Скорее всего, он меня не видел. На следующий день я снова прихожу в кофейню, но мистера Дораку тут нет. В среду он также не появляется. Я снова собираюсь осторожно выпытать у него какую-нибудь информацию. В переписке завожу речь о рабочих местах. Кто-то работает дома, кто-то в парках и кофейнях. Пишу, что мне бы это все не подошло, там хочется только отдыхать. Мистер Дораку отвечает, что может работать везде, главное — настроиться. Он добавляет, что в теплые месяцы использует в качестве офиса свой балкон. В его компании есть удаленка, и с этой недели он как раз открыл балконный сезон, а до этого работал в кофейне. Читая его ответ, я расстроенно вздыхаю. Снова мистер Дораку ускользнул от меня. Его ответы честные и логичные. Больше нет смысла приходить в чашку кофе и трепиона. Наверное, он правда не знал о моем появлении в кофейне. Во всем виновато преследующее меня невезение. Надо же такому случиться, что в день, когда я обнаружила офис мистера Дораку, он решил переехать на балкон. С тоской признаю поражение. В ближайшее время я точно не узнаю, кто же он такой. Придется ждать осени, когда он снова переберется работать в кофейню. Но шанс, что он опять выберет чашку кофе и трепиона, ничтожно мал. Вдруг он найдет другое место. Выйдет в офис, в конце концов. Или вообще сменит работу. Эх, я была так близко. Будто наконец-то ухватила морковку, которая висит передо мной на удочке, и упустила ее. Какая же я неудачница. Мистер Дораку остался моим загадочным другом по переписке. Я не могу с этим смириться. Все сильнее зацикливаюсь на нем. Вот-вот и сойду с ума. Все чаще из-за этого я впадаю в уныние. Еще и работа подливает масло в огонь. В мой отдел пришел новый сотрудник, такой же ассистент, как и я, и это настораживает. Зачем нам еще ассистенты? Их достаточно, не хватает полноценных специалистов. И эту должность я жду уже 2 года, меня все кормят обещаниями. И тут появляется этот Ваня. А что, если его повысят раньше меня? Несправедливо. Буль объявляет, что Ваня будет моим напарником. Заберет от меня часть клиентов, также возьмет некоторых новых. Буль представляет новость так, будто я должна радоваться, но я сразу чую подвох. Да и сам Ваня выглядит как один сплошной подвох. Худой и сутулый, с острым лисьим лицом и вздернутым носом, ходит с запрокинутой головой, чтобы смотреть на всех свысока. Одет в черные джинсы и заправленную, застегнутую на все пуговицы белую рубашку. Волосы прилизанные. То ли не моет голову, то ли перебарщивает с гелем для укладки. Ваню сажают рядом со мной. Места и так мало, мне приходится потесниться и еще сильнее выставиться в проход. Мы сидим локоть к локтю. А вот и подвох. Буль отдает Ване мои лучшие компании. Реклама у них сейчас идет хорошо, без всяких моих усилий. Прибыль они приносят отличную, и за их счет мне шла премия. А ведь они не всегда давали высокие результаты. Я создавала их с нуля, тщательно и долго настраивала, анализировала статистику, оптимизировала в свое нерабочее время. И вот когда, наконец, мои усилия дали плоды, у меня просто берут и все отнимают. Я возмущена. Требую вернуть мне моих клиентов, но Буль ни в какую. «Ты же просила помощь!» Рявкает он. «Говорила, что не справляешься. Говорила. Так чего ты мне сейчас яйца крутишь?» Спорить бесполезно. Помощь я действительно просила, но это не помощь, а медвежья услуга. Я жутко, жутко зла. Кроме того, Ваня сразу начинает покушаться на мое и без того маленькое пространство на столешнице. На второй рабочий день он притаскивает в офис домашние растения в горшке. Не знаю, что это, но смотрится довольно убого. Палка и несколько листочков. От растения почему-то воняет. Возможно, Ваня его переливает, и корни гниют. У цветка даже есть имя — Лариса. Вы только вдумайтесь, этот парень назвал цветок Ларисой. Наверняка в честь матушки. С каждым днем замечаю, что горшок с вонючей Ларисой почему-то двигается все ближе и ближе ко мне. Я демонстративно двигаю его назад, но он упорно потихоньку ползет обратно. Все это делает жизнь невероятно унылой, а хочется перемен к лучшему, какого-то теплого солнечного лучика, который пробил бы, наконец, паршивую тучу. И я решаю сама создать эти перемены. Я совершаю один из самых безумных поступков в своей жизни. Закрываю гештальт по инотам. Я остро нуждаюсь в ком-то значимом, чтобы не так зацикливаться на мистере Дораку или проблемах на работе. Долго просматриваю сайты питомников, изучаю информацию. Спрашиваю разрешение у собственника квартиры, но он отказывает. Никаких животных. Приходится искать новое жилье. Я нахожу новый вариант недалеко от старого, еще ближе к метро. Туда разрешают вселиться с животными. Цена та же, но условия похуже. В квартире все старенькое, но она чистая и уютная. Во второй комнате живет очаровательная бабуля, родственница собственника. Думаю, что проблем с ней не будет. Комната маленькая по сравнению со старой, 8 метров. Массивная советская стенка сжирает часть пространства. Мебель стоит так тесно, что мне приходится протискиваться боком. А когда я ставлю в угол игровой комплекс с разными лесенками для моего будущего питомца, свободного пространства совсем не остается. Но все проблемы меркнут, когда я наконец-то еду в питомник и возвращаюсь домой с пушистым 4-месячным малышом. У заводчика было много щенков, но я сразу влюбилась в одного. У него самые большие и умные глаза, и он очень напомнил мне мою плюшевую игрушку из детства. И я решила, этот малыш будет моим. Стелю на стол подстилку и ставлю на нее малыша. Ничуть не пугаясь новой обстановки, енот ходит по столу, с любопытством все обнюхивает и смешно урчит. Я кормлю его сухим кормом для щенков и фруктами. Покормив, решаю искупать его и приношу тазик с водой. Банные процедуры малышу нравятся. После помывки я долго растираю его полотенцем, а он опять довольно урчит и вскоре засыпает у меня на руках. Во сне он чихает. Да так смешно, будто говорит «Бухс!» «Так вот, значит, как тебя зовут?» Улыбаюсь я. «Малыш Бухс!» Сердце щемит от умиления. Похоже, завести енота было самым правильным решением в моей жизни. А вот жизнь в новой квартире оказывается не такой радужной. Милая соседка-бабуля преподносит сюрпризы. Иногда я слышу, как она что-то зловеще шепчет, а иногда из ее комнаты доносится странный звук, будто она что-то пересыпает. Крупу из одной миски в другую? И при этом она либо что-то бормочет, заклинание, молитву, либо поет. Так страшно, будто это песня для какого-то ритуала. Если бы бабуля оставалась в границах своей комнаты, я бы не беспокоилась. Но она решила оккупировать еще и общие территории. Как-то ночью я просыпаюсь, захотелось в туалет. Открываю дверь, а она идет по коридору и плещет на стены воду из тазика, словно батюшка в церкви куличи освещает. Мне хочется это развидеть, но, к сожалению, сцена прочно откладывается в памяти. Жить с такой бабулей под боком довольно жутко. Но когда я рассказываю о ее чудачествах мистеру Дораку, он так юморит, что ситуация уже видится мне не такой страшной. Как-то я пишу ему, что бабуля снова поливала коридор водой, а еще, чтобы уж наверняка, щедро осыпала все гречкой, и крупа прилипла к стенам. Потом всю ночь хлопотала на кухне, но готовила вовсе не пирожки. Лавандовая весна, 16:02. Утром я обнаружила в холодильнике банку с каким-то жутким на вид отваром. В нем даже было что-то похожее на щупальца. Туда надо бросить птичью лапу, пучок волос и дохлого ежа, и получится черное зелье от болезней, врагов или мешающих соседей. Она ведьма, точно ведьма. Нитон Дораку. Почему сразу ведьма? Вдруг это снадобье для очищения кишечника или выведения камней из почек? Соседка твоя уже не девочка. Лавандовая весна. Она ведьма. Она наслала на меня порчу. У меня голова с самого утра болит. Нитон Дораку. Она просто милая старушка. Лавандовая весна, которая по ночам варит зелье. Нитон Дораку. Мочегонный отвар для борьбы с отеками. Но вот почему он так на меня действует? Я опять улыбаюсь и смеюсь. В этот момент я в парке. На дворе конец июня. Теплая солнечная погода, и мы с мистером Дораку договорились пойти на пикник. Конечно, тут можно услышать мой печальный вздох по отдельности. Я расположилась на пледе на уютной поляне, усеянной ромашками, разложила припасы. Грудинка, ароматный бородинский хлеб, сыр, помидорки черри и виноград, черный мартини с тоником, для которого я даже взяла стеклянный бокал. И теперь наслаждаюсь невероятно вкусной едой в виртуальной компании мистера Дораку, который устроил похожий пикник в другом парке. Мы обмениваемся фотографиями. На снимке мистера Дораку маленькая поляна среди цветущих деревьев. Клетчатый плед, из продуктов — сыр, багет с хрустящей корочкой, маленькие пирожки, вареная кукуруза, овощи и вино. И мистер Дораку тоже прихватил красивый бокал. Лавандовая весна, 15:04. Устроим конкурс, чья поляна уютнее. Нитон Дораку. Давай. Только нам надо разработать критерии, по которым мы будем ставить баллы нашим полянам. Я предлагаю следующие. Уединенность, количество деревьев, концентрация ромашек и яркость обстановки. Лавандовая весна. Уединенность 10,8. Вон у тебя вдалеке бредет какой-то человек. Нитон Дораку. Количество деревьев 10,9. На твоей я насчитал на одну больше. Лавандовая весна. Степень концентрации ромашек 7,10. На твоей поляне больше. Нитон Дораку. Насыщенность зелени и яркость 10,8, твоя ярче. Итого, твоя поляна получает 37 баллов, моя — 35. В пересчете на стобальную систему это 93,88 баллов. Правда, для более точной оценки следовало бы применить метод рангов и рассчитать для каждого показателя коэффициент весомости, ведь каждый из рассматриваемых параметров влияет на показатель уюта по-разному. Лавандовая весна. Тебе просто сложно принять поражение. Нитон Дораку. Нет, я просто говорю, что наши расчеты не объективны. Лавандовая весна. Мистер Дораку расстроился из-за того, что его полянка не выиграла в конкурсе. Бедный, бедный мистер Дораку. В любом случае, обе оценки почти идеальные. Я делаю глоток. Делаю бутерброд с грудинкой, откусываю. Подставляю лицо солнцу. Теплые лучи такие приятные. Пахнет травой, землей, цветами, дыханием лета. Все вокруг такое солнечное, яркое. Зелень просто невероятного оттенка. Накатывает грусть. Я понимаю, как же сильно мистер Дораку стал мне дорог, и как я хочу, чтобы он сейчас сидел рядом со мной. Тянусь к бутылке, чтобы налить себе второй бокал. Лавандовая весна. Пикники на расстоянии совсем не то. Ты нужен здесь и сейчас, хотя бы для того, чтобы налить мне мартини или отобрать бутылку и сказать, что мне хватит. Нитен Дораку. Я думаю, тебе еще можно выпить пару бокалов. Ты пока не путаешь эмодзи со смехом и слезами. Лавандовая весна. Да иди ты. Нитен Дораку. А если серьезно, Еся, то я рядом с тобой. Всегда, каждый твой шаг. Я ближе, чем ты думаешь. Его слова меня взволновали, но я решаю не подавать виду и отшучиваюсь. Лавандовая весна. Неужели вот за теми кустами? Сейчас раздвину их и увижу мистера Дораку, который сидит в обнимку с биноклем и бокалом винишка. Нитен Дораку. Ты меня поймала, но мне пришлось покинуть мою зеленую штаб-квартиру. Одна бдительная бабуля избила меня сумкой и выгнала из кустов за девиантное поведение. Представив эту картину, я хохочу. Вот так, под шуточки и смех, моя жизнь продолжает катиться в бездну. В день зарплаты я обнаруживаю, что сумма меньше, чем обычно. Мне не выплатили и без того скудную премию. Перевод поступил вечером, когда я уже была дома, и теперь я долго не могу уснуть, продумывая гневную речь, которую я завтра обрушу на Буля. Я не конфликтный человек, ругань дается мне тяжело и эмоционально выматывает. Другими словами, я безвольная тряпка, которой легче промолчать, когда об нее вытерли ноги. Но сейчас я твердо решила, что молчать не буду. И чтобы не трястись завтра от ужаса и не мямлить, мне нужно выучить и отрепетировать монолог. На следующий день я грозно вхожу в кабинет Буля и спрашиваю, почему не досчиталась премии. Он хлопает глазами, будто я задала самый идиотский вопрос в мире. Говорит, что премию нужно заслужить, а мои рекламные кампании, в отличие от Ваниных, показывают себя не очень. Именно поэтому у Вани есть премия, а у меня нет. Мою злость не передать словами. Ваня получил премию за мои кампании и за мою работу. О чем я тут же сообщаю Булю. Он закатывает глаза. Шея у него краснеет. Жди беды. И вот он со всей силы хлопает по столу, так что стоящая на нем чашка подпрыгивает и орёт. «Ты достала меня, Евдокия! Все капаешь на мозг, чтобы тебя разгрузили, и когда тебя, наконец, разгрузили, хочешь больше денег. А за что, а, мне тебе платить? За отдых? А не слипнется? В общем, проваливай отсюда». Он смотрит в монитор и отмахивается от меня. «Хочешь, пиши по-собственному, мне плевать. Но чтобы больше с такой ерундой ко мне не совалось». У меня в горле будто застрял шар. Я не могу даже ответить. Любые мои слова грозят вырваться наружу слезами, поэтому я молча разворачиваюсь и ухожу. А Буль мне вслед ворчит что-то о ленивых и наглых сотрудниках. Сажусь на свое рабочее место. Замечаю, что экран компьютера и вся клавиатура в мелких каплях воды. Смотрю на растение. Оно тоже в мелких каплях. Ух! Ваня снова опрыскал свою вонючую Ларису, и в его голову не пришло, что хорошо бы не залить водой соседское место и технику. Вытираю клавиатуру салфетками. Возвращаюсь к работе. Чёрт, клавиши Т и 7 теперь не работают. Точно из-за воды. Все из-за Вани. Я готова его убить. Я бросаю взгляд на убогую Ларису и понимаю, как я могу отомстить ненавистному напарнику. Обычно я покидаю кабинет одна из последних. Ваня же уходит точно по часам. Ровно в 7 и не минуты позже. Делаю кофе без молока. Дожидаюсь, пока соседи-коллеги уйдут по домам. А затем выливаю кофе в Ларису. Маленькая месть сразу приносит мне злорадное удовлетворение, заряжает хорошим настроением до самого дома. Какая же я гадкая. Но дома хорошее настроение испаряется в один миг, когда я обнаруживаю кошмарную вещь. По полу в моей комнате рассыпана гречка. Сюда заходила бабуля. Но ужас в другом. Открыв верхний ящик комода, где хранится мое нижнее белье, я нахожу среди одежды эту чёртову гречку. Она копалась в моем белье своими старческими лапами, потому что на двери моей комнаты нет замка. Я перестирываю все вещи. Бросает в дрожь от одной мысли, что бабуля их трогала. Затем пишу собственнику квартиры гневное письмо, но он искренне удивляется и вежливо отвечает, что его дорогая бабуля не могла такое сделать. Она ни за что не войдет в чужую комнату без разрешения. Значит, внук не знает о том, что бабуля тут по ночам проводит странные ритуалы. Кажется, надо валить. Это непросто. Даже с кошками и собаками на съемные квартиры пускают неохотно, а тут енот. Но лучше начать поиски как можно скорее, а то однажды проснусь и обнаружу, что вокруг меня разложены зажженные свечи, а бабуля окропляет меня кровью дохлой курицы. Плачусь мистеру Дораку о том, как ужасно прошел мой день. Начинаю с работы. Ниттендораку, 21:30. Я никогда и не знал, что Диффенбахия — заядлый кофеман. Как-то я послала ему фото мерзкой Ларисы, и он определил ее название. Лавандовая весна. Вообще, кофе — полезное удобрение для комнатных растений. Да, я немного лукавлю. Ниттендораку. Всегда считал, что они любят воду, азот и фосфор, но никак не американо. Лавандовая весна. В кофе много полезных веществ, в том числе тот же азот. Ниттендораку. Возьму на заметку, мой юный садовод. Что-то у моей пахиры последнее время опадают листья. Как думаешь, чем ее лучше лечить? Дать ей цитрусовый раф или миндальный капучино? Лавандовая весна. Лавандовый латте. Ниттендораку. Учту. И снова мистеру Дораку удается поднять мне настроение. Он просто волшебник. Такой паршивый день, как сегодня, когда меня все доводит и все кажется бессмысленным, и работа, и планы, и мечты, и все, для чего я живу, он возьмет и вывернет наизнанку. И часто мне достаточно написать ему и обо всем рассказать. Я тут же представляю, будто он сидит рядом со мной. Мы пьем чай на уютной домашней кухне. Он смотрит на меня, как на загадку с подвохом, и слушает. И из-за того, что мистер Дораку — это мистер Дораку, мой рассказ о пережитых за день унижениях и неудачах уже не кажется мне самой таким уж мрачным. Он подбадривает меня, пускает шутки про начальника и ассистента, и мне становится легко-легко. Ему каким-то образом удается менять мое восприятие ситуации. Помимо мистера Дораку, моим антидепрессантом выступает Бухс. Как только я вхожу в комнату, Бухс урчит и, встав на задние лапки, тянется ко мне. Сердце сжимается от умиления. Он прыгает на меня, залезает, как по дереву, а потом усаживается толстой попкой на руках. Мой малыш со мной уже месяц, и он уже перестал быть малышом. Постепенно вырастает в крупную мохнатую плюшку. К бабуле Бухс, как и я, относится крайне настороженно. Он ее тоже опасается. Помимо комнаты, Бухс ходит и по общим зонам, но как только видит бабулю, пускается на утёк и возвращается в свое безопасное пространство. «Скучал по мамочке?» — ласково спрашиваю я. Бухс утыкается прохладным носом мне в шею. Конечно, он не всегда бывает таким ласковым, только первые 10 минут после ежедневной разлуки. И я даже не уверена, что этим он показывает, что соскучился. Скорее просится гулять. У нас с ним ритуал. Каждый день после работы мы ходим на прогулку. После прогулки он уже не идет на руки и даже презрительно фыркает и отталкивает меня, когда я снова хочу его потискать. На остаток вечера у него много планов. Полазать по мне, как по дереву, что-нибудь разрушить, навести в комнате хаос. А еще надо прополоскать в тазике все, до чего дотянутся его мохнатые лапки. Внезапно в разных сферах моей жизни наступает белая полоса. Сначала приходит гениальная идея, как закрыть бабуле доступ в комнату. Как-то утром, уходя на работу, я ставлю к двери комод. Решаю проверить, умеет ли бабуля ловко преодолевать подобные преграды. Это срабатывает. Придя домой, я удовлетворенно оглядываю свои вещи. Никакой гречки. Ура! Моя первая победа над неприятностями. Приятный сюрприз ждет и на работе. На кофейной диете Лариса стремительно лысеет. Каждый падающий лист приводит Ваню в жуткое отчаяние, а меня — в бурную радость. Вдобавок, у Вани вдруг начинаются проблемы с некоторыми компаниями. Он не понимает, как все исправить, просит у начальства время на оптимизацию, обещая, что все будет еще лучше, только если его разгрузят. Буль ведется на это, передает мне часть Ваниной работы. Меня это бесит, и поэтому Лариса потребляет все больше кофе. В конце недели Буль вызывает к себе в кабинет меня и Ваню. «Как вы знаете, Кира скоро уходит в декрет». Недовольно бросает он, как будто в этом виноваты мы. «И освобождается ее место». Мы с Ваней ревниво переглядываемся. Кира работает в нашем отделе, она специалист. Воздух начинает покалывать от напряжения. Мы оба понимаем, зачем нас вызвали. «Я решил отдать эту должность одному из вас. Правда...» Добавляет Буль еще раздраженнее. «Вы оба ленивые тупицы и повышения не заслуживаете. Но куда деваться, брать человека со стороны и переучивать его под себя мне некогда. Итак...» Он умолкает. Мы с Ваней вытягиваемся, задерживаем дыхание. Кого же повысят? Я очень-очень надеюсь, что меня, но сильно в этом сомневаюсь. Ваню Буль почему-то ценит больше, хотя он еще ничем не заслужил эту благосклонность, только кормит обещаниями. Но так как я жутко невезучая во всем, повышение точно достанется этому выскочке. Бросаю мимолетный взгляд на Ваню. Его грудь раздулась, нос высоко задран, на губах самодовольная улыбка. Он считает так же. «Есения, должность переходит к тебе». Сухо, как будто зачитывая скучные новости, сообщает Буль. «С понедельника можешь приступать к новым обязанностям. Кира тебе все расскажет. Бери Ваню себе в подчиненные». Я не знаю, что меня удивило больше, повышение или то, что Буль правильно произнес мое имя. На Ваню больно смотреть. Он сдувается, как воздушный шарик, опускает голову. Ничего не говорит, покорно кивает. Весь остаток дня вид у него отрешенный, как будто ничего и не произошло. Но иногда я ловлю на себе его взгляды. Злые, оскорбленные, обиженные. И в эти моменты мне открывается его настоящее лицо. Но мне нет до этого дела. Я в полном шоке. Не верю. Наконец-то. Я так ждала этого повышения. Да это лучшая пятница в моей жизни. В субботу иду с Бухсом на пикник, отмечаю триумф. Конец июля, погода очень хорошая, и мы проводим в парке целый день. Я в эйфории, с лица не сходит глупая блаженная улыбка. Строю планы на воскресенье. Пойду в торговый центр мерить платье из первой зарплаты. Мы с Булем еще это не обсуждали, но уверена, что на новой должности она будет куда выше старой. Накуплю ворох нарядов. Когда я возвращаюсь домой, от эйфории не остается и следа. Не знаю, каким образом, но бабуля научилась двигать комод. Я вижу рассыпанную гречку на полу в моей комнате, а еще в комоде. Все вещи не на своих местах, особенно белье и косметика. Столбик помады резко укоротился. По столу рассыпаны тени. Я брезгливо смотрю на все это. Чем она тут занималась? Надевала белье, красилась моей косметикой и смотрелась в зеркало? Ну это же безумие! Однако улики говорят об обратном. Я в бешенстве звоню хозяину квартиры. Мы долго выясняем отношения. Я ругаюсь, он защищает бабулю. Говорит, что я все напридумывала, его бабуля просто ангел. Я упрашиваю поставить на дверь замок, он отказывает мне. Я перехожу на крик, он кричит в ответ. Называет меня истеричкой. В конце предлагает поискать другое жилье, а то, видите ли, у него все жильцы как жильцы, и только я — истеричная женщина. Женщина! В мои 25 лет. Доставляю ему кучу хлопот, оплачу копейки. Я бросаю трубку. Все, точно надо сваливать. У меня оплачена аренда до конца месяца, остается около 10 дней. Но я больше не останусь в этой паршивой квартире, да и незачем. Теперь я начну получать больше и смогу позволить себе жилье куда лучше. Вот так. С самого утра воскресенья я ищу новое жилье, пока временное, на несколько суток. У меня нет средств оплатить его сразу на месяц, но я надеюсь на залог, который оставляла хозяину этой квартиры. Залог он должен мне вернуть, когда я решу съехать. И этот момент наступил. Но сейчас я слишком злая, чтобы снова ему звонить. Сделаю это завтра. Найдя неплохой вариант, собираю вещи. Бабуля уже в курсе моего отъезда, и она очень опечалена. Причитает, убеждает остаться. Я демонстративно с ней не разговариваю. Новая квартира-студия очень светлая, современная и уютная, в бело-серых тонах. Посуточно платить за нее, конечно, намного дороже, чем если бы я сразу арендовала ее на месяц, но деваться некуда. Весь вечер воскресенья посвящаю созданию уюта. Раскладываю вещи, переставляю некоторую мебель, открываю пузырек с любимым освежителем воздуха. Делаю так, чтобы можно было сказать «это мой дом». Бухс к новому жилью пока относится крайне настороженно. Медленно ходит и с подозрением все обнюхивает. Тихонько напеваю. Пытаюсь обмануть себя, что вовсе у меня ничего не идет наперекосяк, и моя жизнь сейчас под полным моим контролем. Ночью с воскресенья на понедельник просыпаюсь от телефонного звонка. Сонно смотрю в экран. Это Буль. Он может звонить как в экстренной, так и не в экстренной ситуации, поэтому я остаюсь спокойной, когда беру трубку. «Проснись, тупорылая ты кобыла!» Слышу я его ор и понимаю, что ситуация экстренная. Во мне поднимается волна паники. «Я не сплю?» — испуганно говорю я. «Что там произошло?» «Если бы ты не спала, ты бы видела, какую колбасу навертела с рекламой. Останавливай все быстро!» Сонный мозг резко запускает шестеренки, но соображаю я с просонья пока что туго. «А что не так?» «Что не так? Это я должен спрашивать тебя, что не так?» От его крика разрываются барабанные перепонки. «И почему у нас на 5 утра уже потрачен недельный бюджет?» «Как недельный?» Все внутренности ухают вниз. «Это ты себя спроси!» — рявкает Буль. За клик по объявлению списывается по 20 баксов вместо 20 центов. Откуда такие суммы? Ты ставки жопы меняла, что ли? Все останавливай срочно. В офисе сразу пулей ко мне. Разговор у меня с тобой будет серьезный. Угрожающе заканчивает он свою речь и отключается. Я вскакиваю, включаю ноутбук. Этого просто не может быть. Я выставляла новые ставки перед сном, учитывая спрос, день недели и статистику за несколько последних дней. Может, Буль все же ошибся, глянул не туда. Пару раз уже было такое. Он посмотрел статистику не за один день, а за неделю или даже месяц, и, не разобравшись, стал орать. В груди теплится надежда, что сейчас именно такой случай. Захожу в рабочий аккаунт. Внутренности заледеневают, когда я вижу статистику. За вшивые несколько часов на рекламу улетели миллионы. А от цены за клик по объявлению волосы встают дыбом. Как же так? Как такое вышло? Я захожу в настройки и убеждаюсь, что Буль прав. Ставка за клик выставлена в размере 20 баксов. Мой косяк. Видимо, я случайно указала не ту единицу стоимости и вместо цента выбрала доллар. Неужели была так возбуждена из-за переезда, что перепутала? Я трясусь от страха перед завтрашним днем. Ох, что же теперь будет? Буль размажет меня по стенке и выбросит в окно. Нет, сначала размажет, а потом соскребет и выбросит. Устав от криков, запыхавшаяся Буль протягивает мне лист бумаги и ручку. «Пиши по-собственному. Завтра уже можешь не выходить». Я понуро пишу заявление об уходе. На выходе сталкиваюсь с Ваней, который заходит внутрь. Мы смотрим друг на друга, и я начинаю что-то понимать. В голове бешено крутятся шестеренки. Я вот-вот сложу из кусочков цельную картину. Ваня помогает мне и мерзко, торжествующе улыбается. Неужели он это устроил? Я все выставила правильно, а он ночью поменял цент на доллар. У каждого из нас есть доступ к рекламе другого, чтобы мы друг друга страховали и компании не оставались без внимания. Они крутятся без выходных непрерывно, и за ними нужно постоянно следить. Так что по факту полноценных выходных у нас нет, мы всегда в работе. И даже когда я иду в кино, где не ловит интернет, я пишу Ване, чтобы он посмотрел за моими компаниями пару часов. А теперь Ваня использовал это для грязных целей. Он проходит в кабинет. Я слышу, как Буль объявляет, что должность Киры теперь его. В детстве я мечтала иметь какую-нибудь суперсилу — читать мысли, летать или становиться невидимкой. Итак, моя суперспособность — приманивать самые дерьмовые неудачи. Я останавливаюсь, вдыхаю, выдыхаю и врываюсь обратно в кабинет. Пытаюсь достучаться до Буля и объяснить, что Ваня меня подставил. Но Буль не желает ни о чем слушать и просто выгоняет меня. Плетусь в кабинет. Как только вхожу, натыкаюсь на взгляды. Кто-то смотрит с любопытством, кто-то с торжеством. Идти к своему месту ужасно неуютно и тяжело. И будто пол под ногами шатается. В горле стоит ком. Я всегда была с коллегами честной и не давала повода сомневаться во мне. Да, я работала не без косяков. Многие можно было легко скрыть от Буля, так как он глубоко не разбирается в рекламе. Но я всегда сразу признавалась в своих ошибках, хотя знала, что это грозит мне лишением премии и даже большими штрафами. Буль должен был поверить мне. Ваня только появился и еще никак себя не зарекомендовал. Только кормит обещаниями, что все здесь наладит и улучшит. А я много месяцев доказывала делами, а не словами, что я ценный сотрудник. У меня всего неделя, чтобы найти деньги на оплату квартиры, иначе нам с Бухсом придется жить на улице. У меня буквально выбили почву из-под ног. Пытаюсь заставить себя успокоиться. Варю кофе, снова сажусь за ноутбук. Итак, мне нужны деньги или жилье, за которое не надо платить. Я могла бы а. на время перебраться к семье, пока не найду работу, б. попросить деньги у семьи. Оба варианта меня совершенно не устраивают. Я выросла в маленьком поселке на берегу Рыбинского водохранилища. Родители со старшей сестрой и сейчас живут там. Папа — владелец магазинчика по продаже садового инвентаря со скромной вывеской «Огурчик». Своим семейным бизнесом он очень гордится и всегда хотел, чтобы дочери ему помогали. Но мы с Людой его разочаровали. Одна ударилась в материнство, вторая вообще уехала. Люда хотя бы ведет его бухгалтерию, я же навсегда открестилась от огурчика. Вся папина жизнь держится на трех столпах. Семья, магазин, огород. Его самый большой страх, если что-нибудь даст сбой. Это и произошло, когда я поступила в Московский экономический вуз. Когда я покидала дом и уже катила чемодан по гравийной дорожке, он шел следом и орал на радость всем соседям, что Москва меня развратит, я подсяду там на наркотики и стану проституткой. Я в ответ кричала, что всего добьюсь сама, назло папе открою тут крутой магазин-конкурент и сравняю его огурчик с землей. Папа долго держал на меня обиду за предательство, но затем простил. Из университета меня выгнали на первом же курсе, но я скрыла это от родителей. Врала им, что все прекрасно. Затем гордо заявила, что у меня свой бизнес. Это было отчасти правдой. Бизнес я открывала, и даже не один. Вот только оказалась горе-предпринимателем. Тогда я уже мечтала о зоокафе с енотами, но начинать с этого побоялась. И моим первым делом стала точка сахарной ваты. Через пару месяцев я закрыла ее из-за убытков и штрафов, запуталась с отчетностью. Затем занялась продажей парфюма известных брендов. Итог плачевный. Парфюм оказался поддельным. Я попыталась создать собственный парфюмерный бренд, вбухала большие деньги в сырье, но поняла, что этот бизнес слишком сложный, и все свернула. Решила заняться перепродажей елочных игрушек из Китая, но с этим тоже вышел провал. Основная партия игрушек поступила мне уже после Нового года, когда они стали никому не нужны. А к следующему году все игрушки выцвели. Потом у меня была точка гелиевых воздушных шаров в торговом центре. Затем магазин одежды. Было что-то еще, но уже не помню. Все бизнес-начинания принесли мне только убытки. Откуда у меня были деньги на мои горе-эксперименты? От бабушки в наследство осталась маленькая квартирка в Судоверфи, и я ее продала. Жилье в Москве на эти деньги не купишь, но их вполне хватит на открытие какого-то не особо затратного дела, и даже ни одного. Финансы уходили не только на то, чтобы покрыть убытки, но и на разные курсы и тренинги. Какие только курсы я не посещала. От запуска бизнеса за месяц до медитации с помощью мыльных пузырей. Затем я решила, что уже достаточно обучилась на ошибках и задумалась о воплощении в жизнь своей мечты — зоокафе. Но тут случилось ужасное. У меня просто не осталось денег. Мне пришлось работать где придется, перебиваясь разными заработками. Потом я устроилась к Булю. Родителям соврала, что бизнес стал для меня слишком скучным, и я продала его. Он хорошо отлажен, и никакого роста для себя я там не вижу. Сказала им, что нашла себя в рекламной сфере. Я распевалась соловьем, описывая роскошный офис и потрясающие корпоративы, дружную команду и начальника мечты. Говорила про море возможностей, обучение и рост, и, конечно, высокую зарплату. Папа слушал подозрительно тихо и даже не спорил. Я посчитала это за победу. И теперь придется вернуться, поджав хвост, и признаться, что на самом деле у меня огромные проблемы. Так и вижу светящееся лицо папы и его победный взгляд. Ведь он во всем оказался прав. Ничего у меня не получилось в этой моей Москве. Мне нужно осесть дома и строить блестящую карьеру в огурчике. Папа будет припоминать это и подшучивать надо мной до конца моих дней. Меня аж передергивает. Такого позора я не переживу. Нет, оба варианта мне не подходят. Есть еще вариант В. Найти краткосрочную работу с оплатой за время. За несколько часов, день или максимум несколько дней. Вбиваю в поисковик работы с оплатой за каждый день и просматриваю результаты. Ого, предложений очень много. И курьер, и продавец в кулинарии, и много всего другого. Откликаюсь на вакансии или звоню напрямую. Результаты не радуют. Я получаю ответы. Мы вам перезвоним, определимся на следующей неделе и так далее. На следующей неделе мы с Буксом уже будем ночевать под мостом. Мне нужны горящие вакансии. Вскоре я нахожу такую. На завтра срочно нужен продавец в отдел кулинарии на замену. Смена 12 часов. Заплатить обещают 2000 рублей. На продление студии не хватит, но если снять паршивенькую комнатку в области, сколько-то протяну. На следующий день я провожу за прилавком на ногах и с высунутым языком 12 часов, но вечером мне платят всего 700 рублей. Когда я удивленно спрашиваю, почему так, наниматель отвечает, что оплата зависит от выручки, и сегодня она была не ахти. и все условия мы якобы обговаривали по телефону. Но я не помню, чтобы о таком велась речь. Я не унываю и быстро нахожу следующую вакансию на завтра. Требуется массовка на съемку фильма. Заплатить обещают 1500 рублей. Но, проведя 12 мучительных часов на холоде, стоя, без еды и практически без воды, понимаю, что это такой себе вариант. Особенно, когда в конце дня мне не платят ничего. Я возмущаюсь. Девушка-организатор отвечает, что в условиях, которые мне скинули по ссылке, оговаривается, что оплата у всех актеров массовки разная. Та категория, куда я попала, вообще ничего не получает. Но, добавляет она с наигранным воодушевлением, у меня был такой редкий шанс попасть в фильм, и я даже увижу свое имя в титрах. Имя в титрах не даст мне ночлег и еду. Возвращаюсь домой мрачнее тучи. Время уплывает в никуда. Возможно, вся подобная кратковременная работа с оплатой за день — это обман, и поиски стоит прекратить. Но как тогда получить деньги? Куда мне идти? Из-за абсолютной неопределенности ближайшего будущего душит страх, и чтобы успокоиться, я понуро и растерянно наматываю круги по студии. Один раз, когда я еще жила в доме родителей, на улице был сильный ливень, и дома у нас отвалился небольшой кусок стены. На пол упали муравьи, их были сотни. Муравейник находился в старой стене, которую в конце концов обрушило из-за ливня, и несчастные создания, лишившись дома, ползали по кругу по небольшому пятну кухни, совершенно потерянные. Вот сейчас я чувствую себя таким муравьем. В полной безнадёге сажусь за стол, упираюсь локтями в столешницу и зарываюсь лицом в ладони. Мне негде жить. У меня нет работы. Денег хватит только на еду на неделю. А еще у меня енот. И кажется, нам все же придется ночевать на лавочке. Так, расслабься и дыши. Это не падение. Это фигура высшего пилотажа. Съешь мармеладного медведя. Он обязательно подскажет тебе решение. Беру пачку мармеладок и сую в рот сразу трех медведей. Вдруг решение придет в 3 раза быстрее. Убираю руки от лица и смотрю на телефон. А если обратиться к Сержу? Я могу попроситься к нему, если, конечно, он еще не нырнул в новые отношения. Он не будет против, чтобы я у него пожила, даже наоборот, обрадуется, подумав, что это маленький шаг на пути к нашему примирению. Но тут в голове загорается тревожная красная лампочка. «Даже не думай», — верещит мстительная бывшая. «Никаких Сержей, уж лучше ночевать в парке». Я вздыхаю. Да, тут я с ней согласна. Обратиться к Сержу за помощью — это слишком унизительно. Это не тот человек. Может, все таки рвануть к родителям? Скажу, что у меня отпуск, приехала погостить недельку-другую, а то и месяц. За это время найду новую работу в Москве. Или, может, ну ее к черту, эту московскую работу и всю московскую жизнь. Что-то у меня тут не складывается. Скажу родителям правду. Они простят мою ложь и примут меня. Стану жить под родной крышей, устроюсь к папе в огурчик. Да, я поеду домой. В дороге решу, что им сказать. Всю правду или наполовину. Я собираю вещи и выселяюсь из квартиры. В руке чемодан. За плечами прозрачный рюкзак-переноска для котов, в котором сидит Бухс. Кое-как плетусь в сторону метро. Сворачиваю за угол, и тут что-то зеленое налетает на меня и сбивает с ног. Падение на рюкзак смягчает удар, но что-то сильно давит на меня сверху. Чувствую себя частью огромной кучи малы. Справа рюкзак-переноска с Бухсом, на первый взгляд енот не пострадал. Рядом лежит чемодан, с которого свешивается колесо необычного велосипеда. У него причудливые спицы и шина. Перед носом у меня маячит нога в нелепом зеленом сапоге с отворотами. Слева виднеется край огромного зеленого рюкзака. Нога дрыгается и исчезает из моего поля зрения. Становится ощутимо легче. «Простите, ради бога, простите!» Раздается испуганный голос. Кто-то расчищает кучу малу, а затем ставит меня на ноги. Я оглядываю виновника. В меня врезался курьер из службы доставки. Он поднимает и отряхивает мой чемодан. Волнуется так, будто я собираюсь вызвать полицию. Он смешной. Во всем зеленом, зеленый кастомный велосипед. И сапожки эти смешные, как у кота в сапогах. Нет, скорее он выглядит так, будто... будто сбежал из изумрудного города прямо на своем кастомном велосипеде. У меня учащается пульс. Боже! Это тот самый, о котором писал мистер Дораку. Этот курьер как-то привез ему еду. Я уверена на 100%. А что, если воспользоваться шансом? Вы сильно ушиблись. Курьер обеспокоенно смотрит на меня. Я изображаю из себя негодующую высокомерную особу. Цокаю и закатываю глаза, а затем разглядываю чемодан. Я-то нет, а вот чемодан... Я мотаю головой и показываю на трещину у ручки. Ей уже несколько лет, но курьер-то не знает. Это катастрофа, это просто катастрофа. Этот чемодан, между прочим, от буржуа Фрякря, Limited Collection. Как будем решать вопрос? Курьер округляет глаза. «Как?» — переспрашивает он. По глазам вижу, что мой ответ дает два сценария дальнейшего развития событий. Возможно, курьер, услышав цену починки чемодана, резво запрыгнет на свой зеленый кастомный велосипед и живо умотает обратно в изумрудный город. Но этот вариант мне не подходит, поэтому я быстро преграждаю путь к отступлению и грозно заявляю. 100 000! Сколько? У курьера вытягивается лицо, а затем он хмыкает. «Дамочка, да я не дам за твой крякающий чемодан даже 100 рублей! Нечего бросаться мне под ноги!» Курьер делает шаг, чтобы обойти меня. Я делаю шаг в ту же сторону. «Вон там камера». Я показываю на угол здания. «Мы точно входим в ее обзор, и я знаю название твоей компании». Я перевожу взгляд на надпись на его рюкзаке. «А еще на всякий случай я сделаю фоточку». Пока курьер не опомнился, я быстро навожу на него камеру телефона и делаю снимок. «Эй!» — негодует он. «Тебя ждет ого-го какое разбирательство. Пойду в суд и буду добиваться компенсации за трещину на моем буржуа Фрякря Limited Collection». Выдуманное название бренда я произношу таким проникновенным и гордым тоном, что у курьера не остается никаких сомнений. Это что-то на богатом. «Да иди куда хочешь, ничего я тебе не выплачу». Курьер продолжает делать вид, будто мои слова никакого впечатления на него не производят, но голос уже не звучит так уверенно. Пожимаю плечами. «Ну, в любом случае добьюсь наказания. Твоя компания узнает, дело попадет в базу, происшествие сильно снизит тебе рейтинг». В его взгляде что-то мелькает, может, легкий испуг или сомнение, и я понимаю, что попала в цель. Курьер подавленно молчит, думая над ответом, но я его опережаю. «Есть еще один выход, и он не потребует денежных затрат». Курьер недоверчиво хмурится. «Какой?» На одном дыхании выпаливаю. «Мне нужен список адресов, по которым ты доставлял заказы в конкретный день». Он возмущается. «Я не могу дать адреса, это запрещено. Это прописано в моем рабочем договоре». «Тогда суды, разбирательства, понижение рейтинга. А если я выиграю суд, то еще и денежная компенсация». Он медлит, раздумывая, затем тяжело вздыхает и достает телефон. «Ну хорошо, за какой день?» И вот я записываю 11 адресов. «Даже боюсь спрашивать, зачем тебе это надо?» Он уныло мотает головой. «Не переживай, исключительно для личного пользования, я тебя не выдам». Обещаю я. «Надеюсь, что я больше никогда тебя не увижу, дамочка». Ворчит он, залезая на велосипед. «Взаимно», — весело отвечаю я. Итак, у меня груда вещей, енот и 11 адресов, по которым надо съездить. Хорошо, что многие в одном районе. Мне нужно выяснить, какой из адресов мистера Дораку, а для этого придумать предлог, чтобы заглянуть в каждую квартиру. Вижу недалеко вывеску почты. Покупаю там 11 конвертов. Хватаю со стола кучу рекламных листовок, сортирую их по конвертам, заполняю адреса. Составляю маршрут и еду на первый адрес. Дверь мне открывает смуглая женщина с маленьким ребенком на руках. На фоне детские визги и топот, затем что-то разбивается. Женщина кричит вглубь на каком-то иностранном языке, затем поворачивается ко мне. «Здравствуйте», — с улыбкой говорю я и протягиваю конверт. «Это ваше. По ошибке в мой почтовый ящик бросили». Она забирает конверт, разглядывает его и что-то долго говорит все на том же непонятном языке, а потом закрывает дверь. Что я узнала об этом адресе? Тут живет многодетная семья из ближнего зарубежья. Не похоже, чтобы тут где-то прятался мистер Дораку. Еду на следующую точку. Это квартира на 4-м этаже 5-этажки. Я тащу с собой по лестнице только рюкзак-переноску с буксом. Чемодан оставляю внизу. Звоню в дверь. Мне открывает девушка примерно моего возраста. Замечаю коляску в коридоре. «Вы за комбинезоном, да?» Сразу спрашивает она. Я теряюсь, не успеваю ответить ничего толкового. Девушка уже убежала. Я быстрым взглядом окидываю помещение. Коляска. На крючках женская и детская одежда. На полу тоже. Никаких мужских вещей. Кажется, тут живет мать-одиночка. Девушка возвращается с детским комбинезоном. «Он в идеальном состоянии, надевали пару раз», — говорит она. «Что мне делать? Притвориться покупателем, который пришел по объявлению? А если сейчас появится настоящий покупатель?» Так что я честно говорю, что я здесь по другому поводу, и протягиваю конверт. Снова не похоже, чтобы тут жил мистер Дораку. По третьему и четвертому адресу мне не открывают. На пятом дверь распахивает щуплый мужчина в футболке с надписью «Любимому сыну». Я протягиваю конверт и говорю заготовленную речь. Разглядываю мужчину. «Кто там? Витя?» Раздается из глубины старческий голос. «Соседка, мама!» Отвечает он. «Принесла письмо». «Какое такое письмо?» Недовольно спрашивает его мама. «Закрывай дверь быстрее, вирусы пускаешь». Теоретически, этот мужчина мог бы быть мистером Дораку. Но когда он увидел меня, то совершенно не удивился. Он меня не узнал. А мистер Дораку меня точно узнал бы. Он бы попытался скрыть свои эмоции, но такое не скроешь. Я бы почуяла. Еду на шестой адрес. Это частный дом в уютном стародачном поселке в Москве. Обливаясь потом, вместе со всем багажом иду по дороге вдоль одноэтажных домиков. Даже не знала, что в Москве можно найти такие места. И вот я на месте. Стою у забора штакетника, смотрю на деревянный дом с белым балконом и белой террасой. Через просветы виднеется маленький ухоженный участок. Сердце стучит быстрее. Какое-то чутье подсказывает, что я нашла его.